холод, голод и засуха. Жил-был однажды на свете царь, и была у него дочка, которой никто не мог подступиться. И тут объявился один принц с дальних земель. Пустился принц в дорогу, вышел, шел, смотрит, а на пути человек лежит. Господи, при таком жарком солнце он укутался в тулуп и вопит о том, что замерз. «Ты кто такой будешь, человече?» «Я холод». «А не хотел бы ты, холод, ко мне наняться?» «Чего ж нет? Можно! Ну, пойдем! Ладно!» Вот и пошли они вдвоем. Идут они, идут, смотрят. Лежит на дороге еще один. Рядом хлебов множество, а он кричит, что с голоду помирает. Спрашивает принц его: «Ты кто такой, добрый человек?» «Я голод». «А не хотел бы ты, голод, ко мне наняться?» «Чего ж нет, наймусь!» Вот и стало уже у принца двое. Продолжают они путь уже втроем. Тут человек у самой реки лежит и кричит: «Не позвольте, люди добрые, помереть от жажды!» «А ты кем будешь, добрый человек?» «Я засуха!» «А чего ж ты кричишь, когда у самой реки лежишь?» Засуха и отвечает: «Эх, просто мне этого мало. Могу всю реку в раз выпить, и то бы мало было». Отвечает принц: «Нанимайся ко мне, вместе веселее будет». «А что, и наймусь». Вот и стало у принца трое. Пошли дальше. Идут и идут. Приходят, наконец, в далекую землю. Тот царь правит. Доложили царю, что прибыли, мол, такие-то, такие-то. Какой-то принц за принцессой. Отвечает царь: «Ладно, позовите-ка его сюда». Позвали принца туда. Стал царь его угощать. Понял, что это за принц, и спрашивает: «Ты зачем пожаловал?» «Я кавалер, прибыл принцессу сватать». Царь ему на это отвечал: «Ну что ж, отдам я тебе принцессу, если выполнишь три задания, что дам тебе. Берешься за это?» «Берусь». «Но если не выполнишь, то смертью наказан будешь». «А ежели, говорит, выполню, чем тогда ты со мной расплатишься?» «Сможешь взять тогда мою принцессу в жены». Погостил принц, как полагалось. После чего царь велел своим слугам зарезать для принца к обеду 100 быков. Слуги быстро выполнили все и обед сварили, 300 здоровых хлебов напекли, 100 кадушек воды принесли. Когда все было готово, позвали принца: «Ну иди, коли все это в обед съешь, принцессу царскую получишь». Принц и спрашивает царя: «Все ли у них готово и все ли у них в порядке?» Отвечает царь, что готово. Принц пошел к столам накрытым, стоит, смотрит, пригорюнившись, спрашивает у голода: «Как же нам быть? Кто же съест все это добро?» «Хе-хе! Да мне такого и на один обед мало! Здесь и облизнуться-то нечем!» И как принялся голод есть, как набросился на еду, все до крошки подобрал и кричит, чтоб еще подавали. Послали к царю: «Пресветлейший монарх, так уплелось, так поелось, что только косточки остались, и кричат, еще требуют». «Дайте ему кадушки с водой. Коли выпьет все, пускай забирает принцессу мою». Снова пригорюнился принц. «Оставь, не тужи», — отвечает ему засуха. «Я как стану сушить, в раз обручи поспадают, осушу все и все выпью». осушил одну за одной все кадушки, да еще и кричит слугам царским: «Подавайте воды, от жажды пропадаю!» Послали к царю: «Царь! Принц все 100 кадушек воды высушил, что прямо обручи поспадали, настолько высохли!» Молвит царь: «Если эту воду выпил, значит, и всю из моря выпьет!» И отвечает своим слугам: «Имеется у меня печь железная, так разожгите ее докрасно, чтобы повсюду искры сыпались. Пусть там ночуют, вот и сгорят дотла!» Посмотрел принц, где ему ночевать придется, еще больше опечалился. «Ну что ж, — говорит он слугам своим, — теперь-то нам точно конец!» А слуги царские стоят, улыбаются принцу: «Здесь вам постель застелена. Ложитесь да засыпайте, господа хорошие!» Стоит принц, смотрит печально на печь, где ему, похоже, сгореть придется. А холод стоит, улыбается, говорит принцу: «Не тужи, принц, не печалься. Я так морозом по этой печурке ударю, что придется всем нам еще укрываться и укутываться, чтобы не замерзнуть ночью». Напустил холод морозу в печь, да так, что всю ее инеем покрыло. Собрались все вчетвером в печь и давай орать: «Спасите! Не позвольте замерзнуть и погибнуть!» Тут уж царь по-настоящему испугался. Понял он, что поделать ничего не сможет, ведь условлено было, что если принц выполнит 3 задания, то возьмет принцессу в жены. Говорит царь принцу: «Принц, победил ты, получай принцессу в жены. Но если сделаешь мне еще одну работу для меня, то получишь в придачу еще все мое царство». Принц спрашивает: «А что же за работа?» Царь говорит: «Имеется у меня замок, да такой, что никто не может переночевать в нем. Вот если сумеешь 3 ночи там провести, то я тебе все свое царство отпишу». «Ну что ж, согласен», — отвечает принц. Условились принц с царем насчет царства, и повел его царь замок показывать, в котором принцу 3 ночи предстояло ночевать. А в том замке 100 заклятых чертей обитало, и каждую полночь являются все они и начинают играть и плясать до рассвета. Отправился принц со своими слугами под вечер к замку с чертями. Взял с собой 4 свечки и 4 колпачка. Заходят они в замок, зажигают свечи и сразу накрывают их колпачками, чтобы не погасли. В полночь задрожала земля под замком от страшного грохота. Смотрят они в окна, а там такая компания чертей идет, что замок сам ходуном ходит, будто на воле. И все черти еще играют и пляшут. Заходят черти в замок, а там принц со слугами своими сидит за столом, смотрит на них. Спрашивают его черти: «Ты кто такой и зачем в наш замок пожаловал?» Отвечает им принц: «Хочу из этого замка построить другой дворец, так что вам тут теперь нечего делать». Тут холод так ударил морозом, что все черти залязгали зубами. Начали приглашать черти принца на танцы и на ужин, только тот ничего не хочет. Сидит только перед свечкой, а холод ходит да морозом веет так, что и стоять невыносимо. Говорят тогда черти: «Пресветлейший принц, чего ты от нас не потребовал бы, мы все выполним, только не нужно гнать нас из этого замка». «Все, теперь уж вам ничего не поможет. В всех вас, чертей, уничтожить намерен. Тут как набросятся на него все 100 чертей, а принц вместе с засухой и голодом стал рубить их и крушить, половина лишь осталась. А когда петухи первые пропели, тут они исчезли. На следующую ночь явилось чертей еще больше, чем раньше. Все опять шумно играют, орут и поют страшно. А был среди тех чертей один хромой черт, и дал он принцу трость волшебную. «Бери ее, принц, но меня не бей. Они все надо мной издеваться любят, потому что в подчиненье я. Но ты только этой тростью ударишь, сразу каждый из них тебе покорится». Взял принц трость и сидит на чертей смотрит. А чертей все прибывает, налезло столько, что во всем замке не протолкнуться, и все собрались принца убить. Как схватил принц волшебную трость, да как стал бить чертей, как начал лупить их, уж так отделал их, что и вовсе никого бить не осталось, всем следовало ему покориться. Заорали черти: «Пресветлейший принц, чего ты от нас не потребовал бы, мы все для тебя выполним, только не отнимай у нас замок». «Нет уж, вам теперь ничего не сможет помочь. Мне следует его отобрать и другой дворец построить». Погасла одна свечка. Принц снял колпачок из другой, только две свечи осталось. Окружают принца черти, а хромой черт шепчет ему: «Пресветлейший принц, я смогу помочь тебе, ты только не бей меня. Что хочешь, для тебя исполню, не бойся, ничего тебе не сделаю. Зато ты всех чертей сможешь из замка прогнать». Пришел принц со своими слугами третью ночь в замке коротать. В полночь опять явилась толпа чертей, да еще пуще прежней. Лишь только прибыли, уселись на крыше, галдят, никак не могут договориться. Снова заходит к принцу хромой черт, подает принцу грозный арапник. «Ежели кого им ударить, то рассечешь надвое». Вслед за хромым чертом явились и остальные черти. Молвят принцу: «Принц, отдадим мы тебе что угодно, и серебро, и золото, и бриллианты, только покинь ты наш замок». Поговаривают, за морем красным живет принцесса, да такая прекрасная, что весь мир обойдешь, а такой красавицы и не сыщешь нигде. И если желаешь, мы ее тебе принесем. Принц дал согласие на это. «Но вас оставлю в покое только в случае, если она полюбится мне. Моя мне не по нраву». Взяли черти принцессу и, как было обещано, доставили ее в замок. А у принцессы той златы волосы и златы ступни, а глаза жемчугом сияют, когда плакать хочет. Принц настолько утешился и обрадовался, что сказал чертям: «Коли мне так угодили, то, может, теперь и уступлю замок вам». И снова заговорил с ним хромой черт: «Послушай, принц, имеется здесь еще такой палаш волшебный, что может столько войска порубить, сколько можешь глазом окинуть. Ты не должен уходить из замка, пока они тебе этот палаш не отдадут». И когда сошлись черти, принц им говорит: «Уступлю вам этот замок, только отдайте мне спрятанный здесь палаш». Черти отказались отдать принцу волшебный палаш. Тогда стал он их всех арапником бить и сказал опять хромой черт: «Как когда они слабеют, то идут получать силу у волшебной катки с сильной водой, и тогда нет их в мире сильней, весь мир одолеть могут. Показал хромой черт принцу, где в замке волшебная катка с сильной водой хранится. Попил принц из нее один раз, сделался сильнее. Второй раз еще сильней, а в третий раз сильнее всех, говорит ему хромой черт. Еще такая вода здесь есть, что как захочешь себе солдата, то просто брызни позади, и он появится. Ну, принц, вот я и сделал все против тех, кто надо мною издевался. Начал принц возле катки волшебной водой брызгать, столько себе солдат наделал, что и не было конца им видно. И все оружие для боя нужное в замке имелось. Окружил принц войском своим замок и, недолго думая, стал бить чертей, всех прогнал, только хромого оставил. И сказал ему хромой черт: «Ну а коли вдруг однажды погибнешь ты, я приду к тебе на помощь и оживлю тебя». И стал писать принц царю, чтобы завтра в 7:00 готовился к бою. «Вот дурак-то, — думает про себя царь, — чего он мне сотворит? У меня целое войско, а он в замке с чертями, и никто не знает, выйдет ли он живым оттуда вообще». И ответил царь, что может с ним сейчас же сражаться. Выходит царь в назначенное время на поле, куда велел принц со всем своим войском. Является и принц, а с ним кадочка воды волшебной. Начал он брызгать водичкой из нее, и посыпалось на поле битвы войско, и не было ему ни конца, ни края. Увидав такое войско, царь испугался, ведь каждый воин принца был в красном мундире, похожем, знаете, на кармазин. Стало наступать войско принца, а принц еще и сам палашом да арапником волшебными помахивает. Войско царское крапит, и вскоре царь был окружен. Говорит ему принц: «Трижды в трех местах пытался ты, царь, жизни меня лишить, когда я тебя только раз». Не пожелал принц брать его принцессу, а забрал себе царство и остался в том заколдованном замке жить с принцессой своей Златовлаской и царством править.